Часть первая. 1. Крушение. Томб через 3 года после дня А. «Здравствуй, мама!» «Вы кто?» Так рухнул мой мир. Одна единственная фраза, и я стал первым, кого она забыла.